Ван Янь же представлял великую традицию чиновников-книжников, оправдывавших свои привилегии тем, что они знают ритуал, то есть проповедовавших главенство символических ценностей. Наследниками этой имперской традиции были те воины, которые во времена опиумных войн шли на картечь британских пушек с бумажными мечами в руках. Ритуализм китайской традиции предполагал иерархию внешних и внутренних форм вещей, подлинного джэнь и обманчивого дзя в бытии, семян и плодов явлений. Плод возможен благодаря семени, хотя первое в известном смысле сосуществует или, как говорили в Китае, рождается вместе со вторым. Отсюда приоритет внутреннего постижения, декларируемый китайскими учителями в самых разных областях культурной практики, в доктринах трех религий, живописи, школах боевых искусств, даже в народном театре. Иерархия внешнего и внутреннего аспектов традиции дает основание для построения типологии китайской культуры, включающей в себя три основных уровня. Во-первых, фольклорная культура, отличавшаяся тенденцией к превращению символов в натуралистические образы, то есть к разложению символизма. Недаром объектом культа в народной религии выступали очеловеченные боги-чиновники. Во-вторых, классическая культура, отводившая главное значение акту стилизации и типовой форме, а в религиозном культе поминальные таблички с ее близкими аналогами, скипетром государя, посохом настоятеля, жезлом жу, и тому подобным. Страница 600. В-третьих, эзотерическая традиция, представленная символизмом внутреннего ритуала в религии, а в области изобразительного искусства священными графическими композициями, этими зримыми символами внеобразной подлинности бытия. Наглядной иллюстрацией намеченных здесь культурных типов может служить сохранившийся до сих пор на юге Тайваня культ так называемых 12 владык, местных богов, эпидемических болезней. По официальной легенде, прототипами 12 владык были конфуцианские ученые, без вины лишенные жизни даосским небесным учителем, и в качестве компенсации за содеянную в отношении них несправедливость, получившие от небесного царя должности инспекторов в его канцелярии. В народе, однако, бытует иная версия происхождения 12 владык, которая объявляет их душами убитых в стычке трех разбойников. Души этих разбойников преследовали членов одной недавно поселившейся в той местности семьи до тех пор, пока один из переселенцев не стал их медиумом. Добившись признания, разбойники лишились личных имен и сохранили за собой только фамилии, причем все трое олицетворялись одной статуей. Молебный в честь 12 владык включает в себя три параллельных ритуала. Во-первых, даосскую литургию, которая ведется на книжном языке. Во-вторых, церемонию, проходящую под руководством старейшины местной общины на нормативном разговорном языке. В-третьих, молебен, который служит магии на местном наречии, при этом сами боги представлены деревянными статуями. Следует еще добавить, что и даосская литургия имела свой внутренний образ, тайные жесты рук, мудрый, который совершал старейший даосский священник, спрятав руки в рукавах халата. Итак, традиционная иерархия культурных типов основывалась на принципе символической глубины знаков культуры или неразличения внешней формы и внутренней формы типа. Именно благодаря ему ученые элиты Китайской империи могла считать народные культы и верования суеверием, не впадая при этом в религиозную нетерпимость. Более того, воспринимая фольклорных богов как неизбежную и даже необходимую иллюзию. Точно так же в китайской традиции оправдывалась необходимость и даже неизбежность искусства – этого мира иллюзий, сообщающих о глубочайшей правде жизни. Историческая судьба символистского миропонимания китайской традиции определена пониманием творчества как последовательного рассеивания форм. Внутренняя реальность выявляется в метаморфозах вещей, сведении форм к их пределу, в обнаружении предельности опыта. Реальность для китайца — это бездна метаморфоз, тысячи перемен, 10 000 превращений, мудрость по-китайски — есть открытость сердца, позволяющая воспринимать и вместить в себя бесчисленные нюансы опыта. Страница 601. Сведение вещи к ее пределу знаменовало акт стилизации, а поиск стиля в конечном счете обнажал символическую матрицу сердца бытия, небесную пружину жизненных метаморфоз. Бесконечное богатство разнообразия, смутная зыбь Микротрансформации вещей, выявляемые волей к стилю, не могли иметь адекватного внешнего образа. Последний был только приблизительной копией